Глава третья. Скраф. Когда Алиш ступил на площадку портала, у него в голове прозвучали слова. «У вас есть возможность использовать телепортационный камень? Перенести точки переноса на телепортационный камень?» «Ответьте, да, нет». Прокс ответил «да». Сам же внимательно осмотрел сгусток огня, в который превратился дух женщины, дрожащей в силовом столбе места силы. Ему хорошо было видно, сколько сил тратила бывшая жрица, чтобы удержаться и не броситься к нему. Она отвернулась, ухватилась горящими руками за каменный столб, и тот, объятый пламенем, потек от магического жара, исходящего от рук женщины. Алишу нужно было срочно покинуть подземелье. И когда пришел запрос «назовите место переноса», он, не задумываясь, ответил «Брисвиль». Его накрыла мгновенная темнота, как это бывает при переходах, и он оказался на портальной площади нейтрального мира. Вечерний Брисвиль ничуть не изменился с тех пор, как он его покинул. Казалось, здесь остановилось само время. Спрятавшись в деревянную будочку регистраторши, такую же старую и архаичную, как сам город. Оттуда раздалось предложение, больше напоминавшее приказ. «Покиньте портальную площадку и зарегистрируйтесь». Улицы Брисвеля, полупустые, затененные вечерним сумраком, хранили на себе печать неизменности веков и даже тысячелетий. Все эти возникшие странные ощущения вневременности и древности, оформившиеся в мысли, промелькнули у Алиша, когда он, не глядя по сторонам, решительно направился на постоялый двор Тай-Ро. Он уже спокойно воспринимал поступающую в его мозг информацию, понимая, что это свойство скрава, которым он стал обладать после выхода из преддверия. Если оно дается, значит нужно. А для чего и почему? Ему было неинтересно. Он шел разбираться с главой братства и рассказать о предателе. В трактире было людно. У стойки стоял прежний управляющий. Увидев Алиша, он приветливо заулыбался. «Поздорову, Хуман!» Показал он острые мелкие зубы в широкой улыбке. «Один? А где твои демонессы и мутанты?» Прокс видел, что стоящий за стойкой демон был искренне рад его возвращению. «Остались в нижнем слое», — ответил Прокс. «Мне надо поговорить с Тай-Ро». Улыбка медленно сошла с лица управляющего. Она растворилась в скорбных складках опущенных губ, а в глазах демона появилась печаль. «Что-то случилось?» Понимая, что за время его отсутствия здесь тоже произошли перемены и, видно, не в лучшую сторону, спросил Прокс. «Тай-Ро убили», — ответил демон, и, чтобы скрыть выступившие слезы, опустил голову и стал тряпкой натирать чистую столешницу. «Как только ты убыл, появились хуманы, сивиллы. Представились купцами. И в кабинете Тая убили его и охранника». Ситуация складывалась совсем не так, как Прокс планировал. Это раздражало его, а чувство собственного бессилия злило. Для него в последнее время невозможность повлиять на процесс уже стала системой. Вот и теперь ниточка, ведущая к Жаркобу, оборвалась вместе со смертью демона, которому он еще мог доверять. Кто могли быть эти хуманы? Он догадывался. Так вызывающе грубо, открыто преследуя свои цели, могли поступить только валорцы, в правилах которых было не прощать обиды. Он давно работал против них в открытом мире и знал, что месть они возвели в закон. Обдумывая, что ему делать дальше, он, наконец, прервал долгое молчание и спросил. «Жаркоб детей братства доставил?» «Тех, кто уцелел, доставил. Но многие лишились своих детей. вздохнул управляющий, и помощь Цукенбраку было решено не отправлять. «А где Жаркоп, знаешь?» — поинтересовался нейтральным тоном Алиш. «Ушел куда-то с караваном. А куда именно, ты можешь узнать у нового главы братства». «А кто он?» «Урцванг», — ответил демон, посмотрел на Алиша и поинтересовался. «Останавливаться будешь? Твой номер свободен». «Нет. Прощай». Алиш развернулся и направился к двери. По дороге к лавке алхимика он составил и отправил подробное донесение в пограничное управление ада и попросил инструкций. Лавка Цукенбрака была закрыта, рядом с ней валялся мусор, витрина покрылась пылью. Здесь явственно ощущалось запустение. Прокс постоял, понимая, что попал в замкнутый круг. Остаться и попытаться разобраться с Жаркобом, удовлетворив таким образом свою месть, это значит потратить впустую драгоценное время. Братство, избегая мести иномирцев, спряталось, и искать его нового главу не имело смысла. Нет, он поступит по-другому. В первую очередь надо выполнить задание. Такая установка в сознании агента была воспитана долгими годами службы. Все свои личные проблемы он спрячет далеко, чтобы не мешали. Для него главным было закончить операцию, выйти в отставку и затеряться где-нибудь на новых мирах. А демон, он и есть демон. Сегодня товарищ, а завтра враг. Такова их изменчивая природа. Будет возможность, он поквитается. Но тратить на это время Алиш не станет. Он не может позволить себе руководствоваться чувством мести. Он еще раз осмотрел улицу, дом алхимика и невесело усмехнулся. «Считай, Жаркоп, что тебе повезло». Приладив поудобнее мешок, Алиш направился к магу, который делал ему в рюкзаке пространственный карман. Тот, как всегда, был неприветлив. «Что надо?» Его глаза смотрели холодно и настороженно. Прокс протянул рюкзак и также кратко ответил. «Пространственный карман». В глазах мага мелькнуло узнавание. Он выхватил заплечный мешок из рук агента ада и велел. «Приходи. Через час». Это время Алиш потратил на покупку эликсиров и продажу ненужных амулетов. Он надеялся разжиться амулетами у сингуров. Туда он собирался пойти дальше. Кроме того, он хотел нанять сотню воинов-мутантов для перехода в нижний слой. Через час он с обновленным мешком вступил на портальную площадь. Кинув нищему монету, Алиш направился к портальной площадке. Там, терпеливо дожидаясь своей очереди, стояли перед сборщиком платы за пользование порталом караваны и одиночные отправленцы, как и он. К нему подошел полудемон и сунул в руки письмо. Прокс удивленно повертел его перед глазами, а полудемон пояснил. «Отцу Кенбрака», после чего затерялся в толпе. Спрятав письмо в пространственный карман, чтобы легче потом было достать, Алиш оплатил отправку и вступил на портальную площадку. Случайно вскинул взгляд на очередь у регистрации и встретился с полными слез глазами Листи. Та заметила его раньше и с болью смотрела на него, кусая губы. Его сердце ухнуло в бездну, но в следующий миг он перенесся в стеклянную пустыню. Он выплыл из темноты, пребывая в сильном смятении. Мысли метались, не желая остановиться на чем-то одном. Чувства рвали ему душу и совершали скачки от гнева и удивления до радости и жалости и сильного желания вернуться, накричать, объясниться, понять, простить, обнять и проститься. Сердце билось, и его стук отзывался болью в голове и набатом в ушах. А в глазах было темно. Он без сил опустился на площадку и закрыл глаза. Потом тихо запел колыбельную, что пела в детстве ему мать, когда он боялся остаться один в темноте. Алиш отрешился от всего. Словно непреодолимой стеной он отгородился от мира, от своих печалей, от листи, что так неожиданно снова появилось в его жизни. Был только он и молодая мать, какой он ее запомнил, какую он всегда любил в глубине своего очерствевшего сердца. Тихо зазвучала спокойная мелодия. Она лилась медленным ручейком, принося успокоение и умиротворение. Мысли перестали хаотично прыгать с одного на другое, а чувства обрели ровность и перестали кровоточить. Он понял, что больше не годится для прежней работы, а лишь стал по-настоящему человечным. Но это, как ни странно, не расстроило его, как профессионала, оказавшегося непригодным, а наоборот, принесло облегчение, утверждая его в правильности выбора. Он прекратил петь, встал, посмотрел на дрожащий за рекой горизонт, где простиралась бесконечная пустыня, и вычеркнул из жизни непрощение, обиду, тоску о потере чего-то, что ранее было привычным и даже казалось дорогим, что глубоко пряталось и только сейчас проявилось в его чувствах. Он понял, что отпустил листи окончательно, и подивился прозорливости Кромы. При воспоминании о Дриаде на сердце разлилось тепло и уверенность, что он справится. Ему есть за что бороться, и он сможет выжить. Заберет отсюда девочку и Крому, вопреки всем запретам. И Алиш уверенно направился по тому единственному маршруту, по которому он проходил, сминая спекшийся до состояния стекла песок. До первого транспорта он добрался без происшествий. Отдохнул и пополнил запасы. Каждый транспорт он превратил в опорный пункт и создал запасы провизии, оружия и снаряжения. Прокс надел боевой скафандр, взял десантный нож, плазменное ружье и дополнительные батареи для станнера. Также забрал арбалет, болты с разрывом и меч, оставшийся от его первой команды. Кирасу, плазмобой, паек и батареи положил в пространственный карман. Арбалет он повесил за спину, меч и нож на пояс. Попрыгал, чтобы проверить удобность укладки, и остался доволен. Сел в кресло пилота и уснул на 1 час. Это нужно было, чтобы настроиться на долгий поход. Он собрался идти до Сингуров без остановки. Открытый космос, станция созвездия 57Т. Управление административного дознания. Секретарь вошла в кабинет Вейса. Она единственная из департамента Ада пользовалась таким правом. Не имея своих собственных детей, Блюм Вейс 8 лет назад пристроил у себя девочку из приюта и, испытывая к ней почти родственные чувства, позволял ей то, что никогда не допускал в отношении других сотрудников. Рина была девушкой сообразительной и благодарной. Она отвечала старику преданностью и заботой. «Шеф, опять ваш племянничек прислал сообщение. Читать будете?» Она прекрасно знала, что у главы департамента Всесильного Ада не было близких родственников, хотя тот усиленно поддерживал слухи, что имеет кучу племянников, правда, не родных, а внучатых, 5-юродных и даже 10-юродных. «Что пишет этот оболтус?» Скрывая радость, безразличным тоном спросил Вейс. Он делал вид, что сильно занят, и, поморщившись, словно его оторвали от важных дел и тратят его драгоценное время на разные пустяки, уставился на девушку. «Пишет, что у него были неприятности, но все обошлось. Спрашивает, может ли он немного еще задержаться и погостить. Он простудился. «Шеф», — возмущенно высказала свое мнение секретарь, — «гоните вы этого бездельника. В наше время простуда лечится за один час. Он просто вас использует». Вейс покачал задумчиво головой, как бы соглашаясь с девушкой. «Ты себе парня нашла?» — неожиданно спросил он, уже с интересом посматривая на Рину. От резкого перехода разговора на ее личную жизнь девушка смутилась. «А при чем здесь это?» Она с вызовом посмотрела на начальника. «Племяш тоже холост. Вот, думаю, может вас познакомить? Глядишь, сладится, слюбится, и ты добрее станешь», словно рассуждая сам с собой и в то же время обращаясь к девушке, сказал Вейс. «Не надо», — отрезала девушка. «Уже и так видно, что он никчемный бездельник. Только и знает, что отдыхать и болеть». «Ну, нет так нет», — спокойно ответил шеф. «Еще что-то?» Он вновь посмотрел на девушку, в его глазах запрыгали чертики, хотя лицо осталось непроницаемым. «Нет». «Тогда чего ты тут стоишь? Иди и работай», — прибавив голос строгости, приказал Вейс. Девушка удивленно раскрыла глаза и, возмущенно шипя что-то про старых начальников, вышла. Блюм остался один. Он получил сообщение от демона, которое предназначалось только ему. Такую форму общения, заключив негласное соглашение, они выработали давно. Демон дает результат, а шеф его прикрывает. Фактически, демон только номинально работал на управление административного дознания. На практике это означало, что он работал под крышей ада на Вейса. И только Блюм решал, какую информацию предоставить центральному офису. Такое сотрудничество давало обоим огромное преимущество и гибкость реагирования для нивелирования негативных результатов. Вейс посидел на месте до обеда. Потом встал и вышел. Его путь лежал в конспиративный офис уровнями ниже. И о нем знал только он. Именно туда приходила самая важная информация от лично ему преданных агентов. Вейс, сдерживая нетерпение, открыл сообщение. «Шеф, операция, организованная ССО, провалена. Валорцы вошли в тесный контакт с одним из князей тьмы, Цукенбраком. Они обещали ему помощь в войне князей за передел территорий. За это князь выделил синдикату магическую поддержку. Демонессы, повелительницы хаоса, с помощью простейшего заклинания «Волны хаоса» сумели уничтожить программное обеспечение кораблей, в результате чего два крейсера самоуничтожились. Из всего экипажа, по предварительным сведениям, выжила только неполная рота космодесанта, которая осуществила посадку на предпоследнем слое Инферно. Эту роту я перевел в свое подчинение. Мне необходимо получить указания о дальнейших действиях. В условиях Инферно оружие и снаряжение десантников для осуществления дальнейших активных действий непригодно. Для продолжения операции по нейтрализации членов синдиката необходимо привлечь специальный отряд «Тени». Также необходимо в экстренном порядке эвакуировать роту десантников. Демон. Вейс погрузился в размышления. Фактически он выполнил распоряжение пижонов из центра и сделал за них работу. Теперь предстояло понять, как правильно распорядиться информацией. Центр забрал недоработанную операцию в свои загребущие руки, в результате чего погибли корабли, а главное – люди из состава сил специальных операций. Военные такие фатальные ошибки не прощают. Значит, надо отправить шифровку командующему с приложением своего возражения по поводу проведения этой операции, которое он направлял в центральный офис. Приложить к шифровке также свои предложения. Потом отправить точно такую же шифровку в центр с предложением дать ему разрешение продолжить операцию силами его управления. Он знал, что ему наверняка откажут и будут требовать оказать помощь их сотрудникам. Но у него уже будут к тому времени союзники в лице оперативного командования ССО. Те ребята будут требовать крови и не отступят, пока не сожрут очередного сынка. А в том, что им будет его недоброжелатель, начальник оперативного управления главка Вейс не сомневался. У глав отделений, работающих на границе, считалось особым шиком утереть нос выскочкам из центра, занявшим свои места не по заслугам, а по родственным связям. Уже давно такие должности занимали сынки министров, крупных региональных начальников и депутатов законодательного собрания ассамблеи. Утечки информации оттуда были обычным делом. Сынки, как их называли провинциалы, а именно провинциалы были становым хребтом ада, относились к региональным отделениям с высокомерием и всегда, когда позволяла ситуация, показывали свое превосходство. А такие начальники департаментов, как Вейс, старались отплатить им тем, что частенько окунали сынков мордой да в дерьмо. После чего место освобождалось для нового сановного кандидата. Стеклянная пустыня. Скраф. Через час Прокс проснулся. За броней стекла кабины пилотов был поздний вечер. Жара сменялась прохладой, и скоро станет совсем холодно. Но холод Алиша не пугал. Штурмовая броня, хоть и устаревшая, позволяла вести боевые действия даже в открытом космосе. Он вышел, закрыл транспорт и побежал в сторону следующего опорного пункта. «Самая короткая дорога та, которую ты знаешь». Это правило агент выучил на своем опыте и неуклонно следовал ему. Он обходил скопление мутантов, однажды заметил парочку рептилоидов и тоже обошел их по большому кругу. Вступать в ненужные для него схватки Алиш не горел желанием. Лучше сделать лишний круг и обойти опасное место, чем ввязываться в перестрелку. Он двигался всю ночь без остановки. И когда светило выглянуло из-за горизонта, Прокс был в километре от сбитого штурмового бота. Один из восстановленных вспомогательных искинов, отвечавший за охрану и оборону базы, в которую Прокс превратил штурмобот, запросил пароль и, получив подтверждение, отправил отчет. На ходу Алиш бегло посмотрел его и увидел Листи. Она прибыла на несколько дней раньше него и через день в составе сотни воинов ушла из города. Если бы она задержалась еще дня на два, то они могли бы встретиться, объясниться и, может быть, понять друг друга. Он понимал, что обманул Листи и не сдержал своего обещания оставить ей ребенка. Но это не было определено заданием, и Прокс просто использовал любовь сингурки в своих целях. Так было всегда и везде, где Алиш проводил операции. Главное – достичь поставленных целей. Но сейчас он испытывал стыд от того, что не смог сдержать обещание. И несколько раз укорял себя в этом. И чем дольше он пребывал в новом для себя состоянии, тем полнее и лучше понимал, что как агент – в прежнем своем амплуа бездушной машины он перестал существовать. Алиш с улыбкой смотрел на потрясенного Равана. Вождь всех вождей стоял столбом, разинув рот и опустив все четыре своих могучих руки. Молчание затягивалось. «Раван, ты что, не рад меня видеть?» — спросил Прокс и, подойдя к гиганту, обнял того — вернее, полуобхватил, так как длины его рук не хватало заключить Сенгура в полное объятие. Такой широкий он был. Сенгуры вообще отличались большим ростом и силой. Не зря Цукенброк захотел иметь такую личную охрану. Прокс сам видел в действии мутантов их эффективность и бесстрашие. И тоже хотел иметь такой отряд. Его он надеялся получить у Равана. «Надзирающий!» — выдохнул Раван. «А мать сказала, что ты исчез после разговора с князем. Не простил ее и скрылся». Он пришел в себя и, обхватив Прокса, закружил его на месте. «Отпусти!» — полузадушенно прохрипел Алиш и включил экзоскелет штурмовой брони, после чего смог вздохнуть. Раван опустил его на пол, схватил за руку и потащил следом за собой. Он привел Алиша в бывшие апартаменты крысановского короля, усадил в кресло и сел на подушке рядом. «Рассказывай!» — кратко, но с живым любопытством попросил он. Степь. Ставка. Сами бои за право заполучить небесную невесту мне не понравились. Тут главенствовал принцип: сила солому ломит. Естественно, сын правой руки слишком много мнил о себе и выбыл из борьбы со сломанной рукой уже в третьем поединке. Мне со своего места было видно, как золотокожая небесная невеста бледнела все сильнее и сильнее. Вскоре ее глаза опустились вниз и больше не поднимались. А на ристалище остались только два здоровенных орка. Они лупили друг друга тяжелыми палками, и этому бою, казалось, не было конца. Но вот один неожиданно поскользнулся, и палец противника тут же опустилась ему на затылок. Раздался треск, и орк с проломленной головой свалился на землю. А победитель поднял дубину кверху и заорал: «Муяга!» «Стало быть, этот боец из племени Муяга», — подумал я, — «и они кровники гремучим змеем». Искоса кинул быстрый взгляд на верховного шамана. Тот сидел со скучающим видом, словно разыгрывалась не его внучка, а дешевый лотерейный билет. Шаман наклонился к Гайрату и одними губами прошептал: «Когда воин усмирит невесту и спросит, кто может считать себя более достойным, чем он, ты выйдешь и предложишь ему подержать свою змею в руке. Если он ее возьмет, то умрет, а откажется, потеряет право на невесту. Тогда ее смиришь. Я тоже наклонился к Гайрату и, наливая себе, спросил: «Как я ее смирю?» «Как сделает воин, так делай и ты». Шаман снова превратился в скучающего старика. Мне очень не понравилось его предложение по усмирению. Вот чувствую, тут какой-то подвох. «Мордаиб, что ты знаешь про усмирение невесты? Мне нужны были сведения, которыми располагал демон». «Прости, хозяин, этого я не знаю. Мне не интересны были их дикарские свадебные обычаи. Кроме того, что ты переживаешь? Смиришь и выгонишь ее. Ха, делов-то. Не переживай из-за бабы», — ответил номерной бес, и я с ним вынужден был согласиться. «Действительно, что я переживаю? Смирю и отпущу Линею на все четыре стороны». Успокоившись, я стал ждать сигнала. Орк победно оглядел сидящих вождей и крикнул: «Ведите невесту!» Сидящие по бокам арчанки, ее соплеменницы, поднялись и помогли подняться девушке. Та была скорее мертва, чем жива, и близка к обмороку. Ее подвели к победителю. Тот, грубо схватив за волосы, поставил ее на колени и так, продолжая держать, радостно крикнул. «Есть тут те, кто считает себя достойнее меня!» Я замешкался, а шаман вдруг злобно шепнул, словно выстрелил. «Пошел!» Меня подбросило, словно сидел на пружине, и, не думая, я выкрикнул. «Я!» Немного замешкался, пересиливая себя, в нерешительности осмотрелся. На меня смотрели вытянутые от удивления морды орков. Чего это людской выскочка вскочил и якнул? Я скривился, как от укуса, и добавил огорченно, без всякого энтузиазма. «Я это...» Опять запнулся, но все-таки выдавил. «Себя считаю более достойным». И, проклиная свою бесхребетность и неспособность отказать этим ушлым оркам, пошел к победителю турнира. Среди сидящих орков прокатился гул удивления и радости. У них появилось новое развлечение. Теперь они увидят, как переломают кости человеческому выскочке. Но соперник оказался парнем не глупым, хоть и сильным. Он внимательно посмотрел на меня и, не отпуская волосы девушки, приподнял ее так, что она от боли сморщилась. «Видишь, змея, за тебя пришел сражаться твой родич. Но я драться с ним не буду. Я прошел свой круг, а он сидел и пил гайрат». Орк оскалился в улыбке и обратился ко мне. «Покажи, чем ты достойнее меня? И удиви, бледнокожий. Если я не повторю за тобой то, что сможешь сделать ты без мерзкой магии, тогда эта тварь твоя». Он с силой дернул Линею за волосы. Вот он и попался. Оказывается, старик хорошо знал свой народ и просчитал все заранее. Орк думал, что я буду показывать силу или ловкость. Но я вытащил змейку, показал ее, спокойно лежащую на ладони, и сказал: «Подержи ее в руке». Орк отскочил, опустив волосы Линеи, и покачал головой. «Нет, Хуман, за эту тварь я умирать не собираюсь, но мы еще встретимся». И, пнув девушку ногой так, что она упала, ушел с ристалища. Я убрал свою змейку и дал ей одну из лягушек, которых мне прислал шаман. Со вздохом подошел к Линее, она так и не встала с колен, и, взяв ее за волосы, не сильно подергал. И остался стоять, не зная, что делать дальше. К нам подошли ее соплеменники. Надели ей на шею цветочное ожерелье и такое же мне, и ушли. А я стоял, как тополь, дурак дураком, под взглядами умолкнувших зрителей. «Линея, что делать дальше-то?» – прошипел я. «Уводи меня оттуда, где ты сидел», – ответила она, не поднимая головы. «Ну, тогда пошли. Чего расселась, невеста?» – повеселел я, помог ей подняться и потащил за волосы к своему месту. «Отпусти волосы!» — зло прошептала она и попыталась вырваться. Но я не отпустил, а сильнее ухватившись, злорадно произнес: «Потерпишь!» И под восторженные крики довольных зрелищем орков потащил сопротивляющуюся арчанку к своему месту. Коли уж мне довелось на какое-то время заполучить невесту, да еще арчанку, она должна понять, кто здесь сверху. Поэтому, не обращая внимания на возмущение, я дотащил ее до шамана и усадил рядом с ним. «Принимай, внучку», — широко улыбаясь, сказал я, довольный, что все-таки решил проблему со свободой шаманки. Теперь совесть моя чиста, и стал наливать себе гайрат. Дед равнодушно посмотрел на внучку. «Хм, зачем она мне?» — спросил и отвернулся. «Как это зачем?» Сбитый с толку, хлопая глазами и понимая, что выгляжу глупо, я смотрел то на умиротворенно сидящую Линею, то на бесстрастного шамана. В голову стали закрадываться мысли, что меня все-таки провели, и здесь имеет место сговор. Уж очень спокойно сидела небесная невеста и безразлично ее дед. Может, они заранее просчитали, как я поступлю. Я ее освободил, как мы и договаривались. Теперь даю ей свободу, сказал я, но понимал сам, что говорил очень неуверенно. «Мне не нужна свобода», — вдруг заявила Линнея. «Я остаюсь с тобой». Она даже головы не повернула, все так же прямо смотрела перед собой. Дед только хмыкнул. «Ха, она твоя невеста». «Она не моя невеста! Она небесная невеста!» — возмущенно ответил я и почувствовал, как наливаюсь гневом. «Я просто не дал ей стать женой кровного мстителя и спас от позора и смерти. На ее руку и сердце я не претендую». «Мне все равно, что ты с ней будешь делать. И больше меня по этому поводу не беспокой», — отрезал дед и потерял ко мне всякий интерес. Я развернул голову шаманки к себе. «Линнея, давай поговорим спокойно», — попросил я. «Мне некуда тебя брать. Это раз. Я учусь и живу в академии. Во-вторых, я несовершеннолетний. В-третьих, я не хочу жены и детей. И последнее, я тебя не люблю». «Это не важно», — пожала она плечами. «Я подожду, когда ты вырастешь, повзрослеешь и остепенишься». «К тому времени ты из небесной невесты превратишься в дряхлую старуху и подавно будешь мне не нужна», — выложил я свой козырь, как тогда мне казалось. Но арчанка с обворожительной улыбкой показала свои небольшие клыки и ответила. «Я останусь молодой даже тогда, когда ты умрешь от старости. Мы первородные, живем дольше вас, людей». И отвернулась. Я видел, как она взяла кусок мяса и с удовольствием в него впилась своими зубами, которым позавидовал бы волк. «Мы дети отца, создание, родившееся на этой планете. А вы, человеки, пыль, принесенная в наш мир неизвестно откуда и расплодившаяся здесь, как плесень». «Ну, точно. Они с дедом все заранее решили и обвели меня вокруг пальца, как мальчишку». Глядя на деду и внучку, понял я. Что мне оставалось делать? Устроить скандал? Я не гневался. Я старался просчитать свои ходы. Но для этого мне нужна была информация. «Линнея, что по традициям орков достойный делает с невестой?» — спокойно спросил я, не вступая с ней в спор. Та широко открыла глаза, и в них мелькнуло смятение. Кусок мяса застрял у нее в горле, даже дед потерял свое напускное безразличие и с интересом уставился на меня. Арчанка закусила губу. Я уже знал, что это был признак ее сильного смущения или волнения. Она молчала, а дед издал звук, похожий на «кхе», и затрясся в беззвучном смехе. «Разрушитель!» — не переставая трястись, прокхекал он. «А что делает лорх с коровой, когда мы приводим его для вязки?» Я чувствовал, что Линнея готова была провалиться сквозь землю, но не знала нужного заклинания. Но такое объяснение меня не устраивало. «Я хочу знать полноту своих прав по вашим законам. Могу я ее прогнать?» — обратился я к шаману. «Можешь», — помрачнел Верховный, «но тогда ты покроешь позором свой род гремучих змей, а невеста должна будет покончить с собой. Мужчины ее рода станут твоими кровными врагами». «Так, значит, прогнать не получится. Минус одна возможность», — огорчился я. «Догони ты ее, хозяин! Чего тебе бояться тупых орков? Ты их щелчками пришибешь!» Это влез мой хвостатый советник, которого я уже раз послушался. Я сунул руку в сумку, отпустил ему по лбу щелбан, и сразу после этого наступила тишина. «А подарить другому могу?» Не отступал я. «Можешь», — ответил дед. Он смотрел с интересом на меня, по-видимому, желая понять, почему я так упорно хочу от Линеи избавиться. Но тут ко мне повернулась разгневанная арчанка. «Хуман, я не вещь, чтобы меня дарить!» Сжимая кулаки и еле сдерживая ярость, тихо, с хрипотцой произнесла она. Я не обращал на нее внимания и на ее ярость тоже. Я уже понял, что стал владельцем арчанки. Осталось только решить, как от нее избавиться, не нарушая законов орков. Иметь врагами еще один народ я очень не хотел. Дай Боже разобраться с лесными эльфарами. Ее любит Тржин, сын Карама. Он сам мне об этом сказал. Поэтому я подарю тебя, Линея, своему другу, сыну правой руки. Я почти успокоился, так как нашел, на мой взгляд, приемлемый вариант, который устроил бы всех. Но противный орк только усмехнулся. «Вот что ты мудришь, сынок?» — сказал он неожиданно, по-доброму и немного снисходительно. «Никто из орков ее не возьмет, так как ты оказался самым достойным. Ты не найдешь здесь глупца, который пойдет против воли отца. Забирай ее к себе, к людям, и там делай с ней что хочешь. Тебе не обязательно брать ее в жены». Теперь Линея волком посмотрела на деда, но тот только пожал плечами. «Внучка, я для тебя сделал все, что мог. Дальше ты уж сама». Он окинул нас насмешливым взглядом и отвернулся. Я догадался, что для него проблема закрыта, и я ее буду решать самостоятельно. «Эх», — махнул я рукой, так как понял, что придется золотокожую невесту забирать с собой и определять кавору. От осознания глубины проблемы мне захотелось напиться, как у себя дома, на земле. Не можешь справиться с проблемой – выпей. Я достал из сумки бутылку лигерийского, открутил пробку и стал пить из горлышка. Под удивленным взглядом Линеи осушил бутылку и понял, что не берет. Гад-симбиот перевел алкоголь в энергию. Даже не спросил, можно или нет. Он и Шизани считают меня хозяином, хоть и живут во мне. Все делают, как хотят. Сильнее огорчился я. Даже напиться не могу. Дед правильно сказал. Жениться тебе не обязательно. Неожиданно появилась Шиза. А такой боец, как она, может пригодиться. И потом, я же вижу, она тебе нравится. Хотя, с другой стороны, тебе и эльфарка снежная нравится, и Верона, и Смеска. Помолчала и нелогично добавила. Кобель. Сидеть дальше и пить их гайрат я не хотел. Решительно встал и скомандовал, добавив властности в голос. Пошли отсюда. Линея вскочила, растерянно глядя на меня и не понимая, что ее заставило подчиниться. А вот дед одобрительно на меня посмотрел. «Куда?» – осторожно спросила девушка. «К посольству!» – я был краток. Развернулся и, не прощаясь ни с кем, покинул пиршество. Через 5 шагов вышел из света костров и скрылся в темноте. Идет за мной арчанка или нет, я не проверял. Пошла. Предки с ней. Будут думать дальше, что делать. Нет, выгоню за непослушание. Скажу, сама ушла, не посчитала достойным. Значит, пошла против воли небесного отца. Я решительно шагал, спускаясь с холма, и у первых домиков мне преградили дорогу 6 фигур, еле заметных в темноте. Разбираться, кто это и почему меня встречают, настроения не было. Было желание на ком-то сорвать злость и дать выход негативным эмоциям, которые терзали мое сознание по поводу моей глупости и, если так можно выразиться, землянности. Я поступил не как нихеец, просто и сурово наплевав на все, а как человек с земли, вступившийся за женщину. Это у нас впитано с молоком матери и, наверное, вложено в гены от пещерных прародителей. Поэтому, увидав шестерых, которые двигались ко мне с явно недобрыми намерениями, я даже обрадовался, что могу подраться. Заорав как мастодонт «Абай!», бросился к первой фигуре, уклонился от дубины вправо и услышал, как со свистом палка пролетела мимо меня. На ускоренное восприятие не переходил. Мне нужно было почувствовать скорость своих живых мышц, так, чтобы они почти рвались от напряжения. И я это почувствовал, когда в следующее мгновение топор другого стал опускаться мне на голову. Я успел правый ударить смачно, как хотел, в челюсть первого, и, оттолкнувшись ногами, врезался спиной в того, кто бил топором. Сократив дистанцию, я не позволил ему попасть мне по голове. А удар спиной выбил из него дух и сбил с ног. Но смотреть и любоваться результатами не было времени. Пригнувшись, я прыгнул к ближайшему справа и в полете, выбросив ногу, ударил его в живот. Развернулся и с огорчением увидел, что больше противников нет. Зато рядом стояла возбужденная Линея, ноздри ее воинственно раздувались, а у ее ног валялось двое орков и держались за распоротые животы, их внутренности дымились рядом. «Муяга!» — кровожадно прошипела она и, обойдя по кругу лежащих, окровавленным ножом добила всех. Вытерла нож об одежду последнего и, задрав юбку выше колена, сунула нож в ножны на ноге. Кстати сказать, в юбке я видел ее первый раз. Очень довольная, это было видно даже в темноте, подошла ко мне и, ни слова не говоря, впилась страстным поцелуем мне в губы. Тут же прокусила нижнюю, всосала мою кровь и проглотила. «Я приду утром, как соберусь в дорогу», — сказала она и исчезла в темноте, а мне пришлось лечить губу. Недовольно пробурчал про глупого Лиана, что попустил Арчанке нанести мне рану, но ощутил, как уходит недовольство собой и напряжение. Мне стало легче, и можно поругать другого, а не себя родимого. Мысленно возмущаясь предательством симбионта, пошел к стоянке посольства, которая освещалась пламенем костров на берегу реки. Лиан, услышав критику в свой адрес, показал мне, что девушка ему нравится, а я типа дурень, что не вижу ее достоинств. Вот всегда удивлялся, как он может транслировать понятные образы, сопровождая их определенными чувствами. И не говорит, как шиза. Но все понятно и без слов. За костром у наших повозок сидела интересная троица. Градиил, Фома и Снабженец. Все, в том числе и магистр, звали его просто Снабженец. И вкладывали в это слово какой-то глубокий и скрытый от меня смысл. Я бы понял таковое благоговение, если бы мы жили при социализме, в эпоху дефицита. Там, да, сидящий на материальных благах был уважаемым человеком. Но здесь, где всем правят деньги, отчего такое почтение к толстяку? Мне было непонятно. От лени, что ли, самому пойти и купить то, что нужно, или неспособности самого себя обеспечить всем необходимым? Я присел рядом и оглядел поляну. У нас, у военных, давно сложилось представление о застолье на природе как о поляне. Куда бы мы ни выезжали, всегда звучал вопрос: «Поляну накрывать будем?» Это значило выпивка, закуска и мужские разговоры. Сначала ни о чем, потом о бабах. И последняя стадия – о работе. На этом поляна закрывалась. Тут поляна была накрыта с изыском. Вино, фрукты, конфеты, мясо жареное, мясо вареное, мясо копченое, свежий хлеб и что-то вроде плова, рассыпчатая с острыми приправами каша. Орки ее едят, запивая гайратом. Все трое были навеселе и, увидев меня, радостно оживились. «А вот и мой спаситель!» — полез обниматься ко мне снабженец. Обслюнявил щеки и налил вина. «Мы пьем за тебя, спаситель, лорд и учитель!» Поднял он серебряный кубок, и я заметил, что он был из моего сервиза. Увидев, как я нахмурился, Градиил поспешно прояснил ситуацию. «Не во что было наливать столь изысканное вино, мой лорд. Вот пришлось воспользоваться вашим сервизом. Вы же не против?» Даже если я был против, пришлось кивнуть. Мол, да, я не против, чтобы не показаться жлобом и не испортить атмосферу мужской поляны. Такие посиделки не терпят грубости и жадности. Совершив ошибку и нарушив гармонию посиделок, после не отмоешься, и противный мерзкий ярлык прилипнет на всю жизнь. Поэтому я сделал радостное выражение лица и выпил вино. Оно и в самом деле было под стать бокалу. Ароматное, вкусное, слегка сладкое и с изумительным послевкусием. Незаметно я втянулся в посиделки. Разговор у уютно горящего костра в основном шел о дамах и чем они отличаются друг от друга. Эльфарки от человечек, арчанки от дворф. Такие вот открытые, грубоватые, интересные разговоры подвыпивших мужиков. Ну, прямо совсем как у нас на земле. Меня, как самого молодого, ни о чем не спрашивали. А я и не стремился участвовать в обсуждении достоинств милых дам. Попивал вино и думал, что меня ждет у Авора. Но в какой-то момент пришло озарение. А зачем мне тащить арчанку в поместье? У меня есть трактир. Поселю ее там и поставлю задачу охранять. В подчинение ей выделю Фому. Он и приглядывать будет за воинственной девой. От того, что нашел выход из сложнейшей жизненной ситуации, я почувствовал, как губы растянулись в улыбке. Что говорили сидящие, я не слышал, но, видно, заулыбался к месту, потому что на меня обратили внимание. «О, наш студент улыбается. Значит, точно знает о достоинствах арчанок», — проговорил снабженец. «Он до того шустрый, что даже речных демонов лапал и с руками остался». Я непонимающе уставился на собутыльников. Один человек, другой снежный эльфар, третий орк. И все говорят о бабах. Может, это и будет объединяющей основой мирного существования разных рас? «Я о женщинах знаю мало», — пришлось включиться в разговор. «А то, что знаю, говорит мне, что я вообще о них ничего не знаю и не понимаю. Сегодня они ласковые, как летнее солнышко, а завтра из-за неосторожно сказанного слова ледяные и колючие, как зимняя стужа». «Это ты прав, студент. У меня жена такая. Вот сколько лет с ней живу, никак не пойму, что ей нужно. Деньги даю, сколько хочет. Наряды самые лучшие, вся в золоте и камнях, сверкает ярче, чем мантия архимага. А все недовольна. Видите ли, мало внимания ей уделяю. Она новую кофточку надела для меня, а я даже не заметил. Прическа новая, на которую я не обратил внимания. Все время шипит, как змея, что я ее не ценю и не люблю». Стал сокрушаться он. «Поэтому, студент, не стремись познать непознаваемое. Лучше расскажи, кому небесная невеста досталась?» Разговор неожиданно перешел в неприятное для меня русло. «Ему и досталось», — раздался голос Луминьяна за нашими спинами. В нем слышался укор неразумному студенту. Магистр прошел к костру и присел, не спрашивая, налил вина и с удовольствием выпил. «Зачем ты полез выручать Арчанку?» — спросил он. Все оторопело уставились на меня. «Так ты взял в жены Арчанку?» — с изумлением проговорил толстяк. «Ха-ха-ха! Ну ты студент даешь! Как дело-то повернул?» Он подался вперед. «Ты знаешь, сколько за ней приданого дают?» «Нет». Теперь изумлен был я. «За ней еще что-то дают?» Толстяк посмотрел на магистра. «А вы, ваше святейшество, ему не рассказывали?» Тот поморщился. «Я не священник, Шварцен. Сколько раз тебе говорить? Я маг». Взглядом, в котором читался укор, посмотрел на меня. «Я ему не рассказывал, потому что не мог даже подумать, что он будет претендовать на Арчанку, как будто ему человеческих женщин мало. Если что, с Идришей познакомил бы». Он отвел взгляд. «Знатный. У них тоже красавицы имеются». А он сиську лизнул и втюрился. «Эх, молодость, молодость». «Не втюрился. Меня обманули», — признался я. «Мне ее сначала отдавали в качестве выкупа, но я отказался брать. Ее хотели получить кровные враги из племени Муяга», — стал рассказывать вкратце всю историю с самого начала. «Пришлось ее деду, верховному шаману, пообещать, что помогу шаманке. Кто ж знал, что так обернется? Что за укоры с вашей стороны, мастер? Меня провели хан и шаман. Я думал, освобожу Арчанку и отпущу. Ха, а она уходить не хочет. Вот что мне теперь делать?» «Не хочет», — пораженно повторил снабженец. «Вот это да! Что делать, студент? Как настоящий мужчина ты должен жениться!» Заржал он в полный голос. Увидев, как сразу изменилось выражение моего лица, вместе с ним засмеялись остальные. Я глянул из-под лобья волком на Фому, потом на Эльфара, и те подавились смехом, заморгали. «Мой лорд!» — произнес разведчик. «Вы справитесь, так же, как справились с речным демоном». «Точно!» — согласился толстяк. «Раскрутить за хвост и запустить в реку!» Он снова заржал. Остальные не смогли сдержать улыбки. «Да ну вас!» — махнул я рукой на насмешников. «Вам бы только поржать!» Встал и залез в свою повозку. В следующий момент я отрубился. Проснулся я от того, что рядом с возом переругивались. «Буди студента, Эльфар! Там к нему целая делегация приехала, и Арчанка злая!» Шаманка, что обещала его убить. «Пусть идет, разбирается. Нам его проблемы не нужны». Я вылез, потягиваясь из воза. Светило солнышко, щебетали птички и дул легкий ветерок. День обещал быть хорошим. «Что случилось, десятник?» Обратился к Варгу, что стоял злой и спорил с Градиилом. «Пошли. Сам посмотришь», — отрезал он и развернулся. Не дожидаясь меня, широким шагом человека, привыкшего к походам, направился к выходу из лагеря. Мне пришлось идти следом. У перекрытого наемниками проезда стояла вереница повозок, и злая Линея прожигала глазами охрану, уперев руки в боки. «Вот они говорят, что приехали к тебе», — показав на повозке, сказал десятник. «Ты что-нибудь заказывал?» «Подожди, сейчас разберусь», — бросил я на ходу, направляясь к Арчанке. «Привет, Линея! Что тут происходит? Зачем столько повозок?» Я обвел рукой новый табор, который заворачивал за угол дома и терялся из виду. «Это мое приданое», — решительно заявила она. «Не думаешь же ты, что я босая и голая?» Я изумленно вскинул брови и снова оглядел длинную цепочку вазов. «А зачем тебе так много?» «Это не мне. Это моему будущему мужу. Прикажи, чтобы нас пропустили». За моей спиной раздались несмелые смешки, и десятник произнес с громким смехом. «Вы только поглядите! Студент всего 2 дня в посольстве, а уже 2 жен нашел. Вот шельмец! И демона уломал, и арчанку!» Линея сузила глаза и оскалила клыки. «Что за жена, Тохрангор?» «Ребята шутят, Линея», — сказал я как можно спокойнее. «Просто приручил речного демона, чтобы она таскала со дна реки свои сокровища». «Студент, я сундук нашла. Вытаскивать?» Как-то вовремя прозвучал голос Крали. Линея широко распахнула глаза и приоткрыла рот в немом удивлении. «Я задал тебе вопрос. Зачем так много повозок?» — снова спросил я. Девушка изумленно на меня посмотрела. «Меня одарил весь народ. Дать за меня меньше — это оскорбление. И теперь я не Линея. Я больше не являюсь небесной невестой. Меня получил достойный». Она стрельнула в мою сторону глазками. «А кто же ты тогда?» В груди шевельнулось странное чувство, что все-таки меня надули. И втюхали мне арчанку с какими-то далеко идущими целями. Пообщавшись поближе с местными стариками, что в Венгоре, что здесь в степи, я стал параноидально подозрителен. Они не уходят на пенсию и плетут бесконечные интриги до конца своих дней. Такое вот развлечение вместо телевизора. Я Ганга. В будущем Ганга Тохрангор. Тана Абаи из рода гремучих змей. Гордо заявила шаманка и с вызовом посмотрела на меня. Понимая, что спорить только людей смешить, я молча кивнул. Ну, пусть будет Ганга. Что за приданое? Шкуры лорхов и навоз? Ничего другого мне в голову не пришло. Орки богаты лорхами, а те навозом. А что еще могло быть в повозках орков? «Золотые слитки и самоцветные каменья? Как же, держи карман шире!» «Почти», — не смутилась девушка. «Мы будем проезжать?» «Не надо, обоз внутри не поместится. Размести его за городом, пойдет следом за посольством. Сама можешь приходить, у меня есть повозка. Там места хватит 2. «Пока ты не взял меня в жены, я с тобой спать в одной повозке не буду». Новоиспеченная Ганга была настроена решительно. Она залезла на облучок богато украшенной кибитки и крикнула остальным. «Поворачивай!» Я вздохнул с облегчением. На время она от меня отстала. Через 2 дня с горем пополам посольство собралось и тронулось в путь. За это время я несколько раз искупался, отдохнул. Перестал переживать о том, что скажу о Вору и Вероне. Свыкся с мыслью, что всякое доброе дело наказуемо. И постарался смириться. В воде меня нашла русалка и вместе с подругами дергала меня за ноги, пытаясь снять с меня штаны. Голым я больше не купался. Я их хватал за хвост и носился по реке туда-сюда, как на катере. Арчанка не появлялась. И мне надо было забивать голову, что делать с новоиспеченной Гангой. Когда тронулись в путь, я лежал в повозке и бездельничал. Следом за посольством тянулась длинная вереница повозок с приданым. От скуки я вызвал демона из сумки поболтать, и он предложил поиграть в карты. Как игрок он был почти непревзойденным. Сначала поддавался, вгоняя меня в азарт. Потом, извертевшись, предложил играть на что-то существенное. Причем во время игры старался внушить мне, какие люди подлые, и только я отличаюсь от них благородством и статью. Что мне самое место у демонов. Там любят таких фартовых и умных. Я в ответ говорил ему про кодекс строителя коммунизма, что он должен измениться, что обманывать плохо и надо быть честным. Что он должен вернуться домой уже с другими взглядами и переделать там порядки. Устроить революцию и построить социализм. Скинуть гнет господ верховных демонов и расправить плечи. Назвал его революционером и пообещал, что его там обязательно убьют. Но это будет благородная смерть за идеалы. Его мученическая смерть не пройдет бесследно. Что я всегда буду помнить его. Я трепался просто от нечего делать. Платил ему той же монетой, убеждая его сменить мировоззрение и смеялся в душе над его потугами совратить меня. Мне просто было забавно смотреть, как демона корежит от слова «правда», как он исходит потом, как ему хочется плюнуть на меня и на мою правду. И я его еще больше доставал. «Хорошо, сыграем на кое-что», — согласился я. «Если проиграю я, то отдам тебе амулет телепортации». И достал мой ужас, что умудрилась создать шиза. Я так и назвал его «Ужас». «Если проиграешь ты, то ты будешь мне рабом 100 лет». Демон почесал бородку и посмотрел на амулет. «А как он действует?» «Действует просто. Берешь в руки, загадываешь желание переноса и переносишься». «Договорились. Сдавай». Потер руки демон, передавая мне карты. Я сдал и вышел в ускоренное восприятие. Поменял ему карты на 22, а сам себе сдал 21. И все карты, что у него были, отобрал. Вышел из ускорения и спросил: «Еще брать будешь?» «Нет, хозяин, вскрываемся», — с усмешкой ответил демон. Надо было видеть его сначала удивленную, потом разгневанную рожу. Он, не веря своим глазам, смотрел на перебор и ощупывал карты, нюхал их, пытаясь найти в них ответ на очевидное невероятное. У него было 22. Он посмотрел на мои карты и замер. «Вы поганые людишки, все жулики и негодяи!» — завизжал он, не в силах сдержать ярость, быстро протянул лапу и схватил амулет. «Ты недоумок!» — заорал он и исчез, прыгнув в образовавшееся окно. «Я служу Кураме!» — донеслось оттуда. Мордаиб 56-й не верил своему счастью. Он вырвался из рук Рива, обманул того и остался жив. Пританцовывая на месте, он заорал: «Ха! 100 лет рабом! Идиот! Я служу только Кураме!» «Кому ты служишь?» — раздался громовой голос, и вздрогнувший демон обернулся. На него смотрела красивая черная женщина, в глазах которой сверкала ярость. «Так и мой брат смог отправить своих прихвостней прямо в мои чертоги. Сначала парня с яйцами из стали в проклятый город. Теперь демона!» Она махнула рукой, и демон полетел вниз. Он больно упал на каменный пол, и сверху прозвучал приказ: «В жертву его!» Мордаиб, потерявший на время способность мыслить, был схвачен такими же черными женщинами, как та, что с ним говорила. Ловко раздет и связан. Он пришел в себя после слов с высоты, откуда на него смотрело прекрасное черное лицо. «Сначала отрежьте ему яйца. Вдруг он тоже бессмертный?» Отчаянный крик «Нет!» перешел в клёкот. Демон захлебывался от боли, страха и унижения. «Богиня! У него яйца не стальные!» — со смехом проговорила одна из женщин и подняла окровавленный нож. Это было последнее, что видел демон Мордаиб 56-й в своей жизни. Демон исчез с моим медальоном и, по-видимому, попал на другой континент, как и я когда-то. С одной стороны, мне было даже радостно. пропала вещь, искушавшая меня попытать счастье еще раз. С другой стороны, амулет можно было постараться изучить как феномен, и теперь эта возможность утрачена. Не стало искусителя, что развлекал меня в дороге, и я решил посетить спутник, узнать, как дела у Брыка Чиполлино и у моих подданных. «Может, еще что смогу продать? Или купить?» – подумал я. Но в этот момент перед моими глазами появился человек с бородкой и благообразный на вид. Он внимательно меня рассматривал, сидя на месте демона. В повозке сразу возникло ощущение присутствия силы, что я чувствовал ранее. От неожиданности я вздрогнул и тоже присмотрелся к человеку. Волосы были русые, бородка с сединой. Взгляд простой, но, казалось, в нем пряталась глубинная мудрость и знание недоступного. «Здрасте, ваша божественность! Чему обязан таким волнующим визитом?» — обратился я к человеку, который, по-видимому, являлся проекцией Рока или Курамы. «Вы кто?» Он усмехнулся уголками губ. «Я вроде твой покровитель, которому ты вроде как служишь. Вот решил посмотреть на тебя поближе, на свою самую большую ошибку в жизни». Такое вступление меня что-то не обрадовало. Что значит ошибка? Да еще самая большая для божественной сущности. Такое заявление запросто может укоротить мне жизнь, поэтому я напрягся. Я тут из кожи лезу, чтобы решить за него все дела, которые он пустил на самотек. Воюю с демонами, не щадя живота. А он заявляет, что ошибся. Я возмущенно уставился на мужичка, что скромно сидел рядом, но смолчал, понимая, что это не конец разговора, и он все-таки захочет объясниться. Вместо этого он спросил: «А почему тебя сестренка не казнила? Я уже обрадовался, когда ты к ней на остров попал. Думал, все, конец тебе. Теперь некому мне мешать. Можно все отстраивать заново, что ты сломал». «Чего это я сломал, господин Рок?» — возмутился я, полный недоумения и возмущения. «Я, можно сказать, исправлял и доделывал все, что вы запустили по своей небрежности. Вам доверили хранить и беречь мир Сивиллы, а он теперь полон демонов. А сестра отпустила меня по доброте своей и женской мягкосердечности. Кроме того, она хотела, чтобы вам привет передал. Соскучилась она. Бьёта вообще красивая и добрая». «Добрая? Мягкосердечная?» Теперь пришло время удивляться Року. «Мы о моей сестре говорим, о Бьёте?» Он скептически хмыкнул. «Может, ты скажешь, что она на словах передала?» «Она передала, что с таким помощником, как я, и врагов не надо». Неожиданно для самого себя ответил я и зажал рот ладонью, испуганно глядя на человека с бородкой. Весь такой обманчиво простоватый, неприметный, он в то же время подавлял своей силой, которая исходила от него и воздействовала на окружающих. «Вот оно как, стало быть», — покачал головой Рок. «Она тебя тоже по достоинству оценила. Я так понимаю, тебя проще было отпустить, чем убить». Он вздохнул. «Ты кто по национальности? Русский?» «Больше вас брать не буду. Вы одной рукой строите, другой ломаете». «Ваша божественность», — не выдержал я. «Что за несправедливые упреки? Я для вас стараюсь, бьюсь с неисчислимыми ордами ваших врагов, пока вы думаете, что предпринять, и в ответ никакой благодарности. Кроме того, что я мог сломать вам, Богу? Я мошка, малозначимый фактор, пешка, пылинка в бесконечном космосе». Продолжить я не смог, так как мой рот затворился помимо моей воли. «Ты малозначимый фактор? — возмущенно воскликнул Рок. «Ты разрушитель. Там, где ты появляешься, возникает хаос и неопределенность. Ты ломаешь все мои планы и работу многих столетий». Он, продолжая возмущаться, поднял руки, сжатые в кулаки, и потряс ими. «А самое противное в тебе, знаешь что?» Он зло уставился на меня. «Но меня тоже понесло от божьей несправедливости». «Не знаю и знать не хочу», — начал я злиться. «У вас только слова. Где факты?» «Сначала я скажу, что в тебе противное, что не дает мне тебя прихлопнуть, как мошку. Ты изворотлив, как тысяча демонов изменений. Ты всегда в стороне. Тихо нагадил и скрылся. Я все ждал, когда ты потеряешь осторожность. Даже Лиану тебе приготовил, чтобы она тебя сожрала. Но ты...» Он задохнулся. «Ты продолжаешь жить и все мне ломаешь. Факты? Ха, будут тебе факты. 1000 лет мой брат Курама, лишившись тела, бродил по преисподней. А ты одним пинком отправил старейшину Смиртов на нижний уровень, и тот вытащил на свет Кураму. Теперь он стал одним из князей тьмы и подгребает под себя инферно. Вот когда он снова войдет в силу, тогда начнется массовое вторжение демонов. А у меня еще не все готово к отпору. Ты превратил себя в ложного бога, и тебе, как Худжгарху, поклоняются орки. Ты отобрал у меня часть власти над степью. Просто, проходя мимо, воспользовался возможностью, которая тебе подвернулась. Кто ты такой, чтобы претендовать на такую власть? Ай, я скажу, кто ты такой. Ты не пешка, не мошка и не пылинка. Ты заноза в моей заднице. Если бы ты не влез со своей помощью, то часть орков пошла бы на Вангор, часть на лигерийцев, а часть на Вечный лес. Потери были бы минимальные, и равновесие в мире сохранилось. Теперь все непредсказуемо. Орда пойдет громить лес, лигерийцы отступят, но соберут огромную армию. Орки и лесные эльфары истощат друг друга в войне. Вангор лишится союзника. Вот тогда империя обрушится всей своей мощью на королевство Вангор. Погибнут сотни тысяч разумных. Начнется разруха, а это время демонов. «И ты называешь себя малозначительным фактором?» — злобно спросил Рок. Я от слов Рока впал в прострацию. Неужели я стал разрушителем его дел? Мне не верилось. Как такое может быть? Может, у него планы недоработаны? Я с сомнением посмотрел на человека. «Знаете, ваша божественность, я все же не до конца понимаю, в чем моя вина. На моем месте мог оказаться любой. Может, ваши планы не до конца продуманы? Или вы понадеялись на авось и ничего не делали, чтобы придать им устойчивость? Но такого не может быть, чтобы один человек смог поломать божьи замыслы. Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — твердо заявил я. Рок пристально посмотрел на меня и задумался. «Я тоже так раньше думал, землянин. Пока тебя не встретил. Ты глупо умер, и я решил использовать твой дух, притащив в этот мир. Мне нужен был отвлекающий объект, который не жалко потерять». Он опять помолчал. «Это стало моей ошибкой». Теперь пришлось надолго задуматься мне. Ситуация была просто идиотская, и как реагировать на нее, я не знал. Оказывается, я в планах Рока был жертвенным ягненком, определенным на заклание. Нет, какой там ягненок? Я был просто козлом отпущения, на которого хотели повесить всех собак. Этот дядька даже не скрывает, что хотел моей второй смерти. Но тут уж... «Ничего не поделаешь», — я посмотрел на Рока. Может, мы с вами, господин Рок, придем к какому-нибудь соглашению?» — осторожно спросил я. «К обоюдному удовлетворению, так сказать. Вы меня направляете, я не ломаю». «К сожалению, это невозможно. У вас у всех свобода выбора воли. Если я вмешаюсь, то со мной случится то, что случилось с Курамой. Я лишусь тела». «Живи, землянин, как жил, как тебе подсказывает твой разум. Но помни, я за тобой слежу. Раз оступишься, и я тебя прихлопну». Он поставил указательный палец правой руки на ладонь левой и покрутил им, показывая, как он со мной поступит. «И последнее. Для чего я появился у тебя? Не помогай мне! Не надо!» После этих слов он исчез, а я проснулся. Захлопал глазами, силясь понять, был Рок наяву или это был только сон, приснившийся мне. «Шиза, ты что-нибудь видела?» Чтобы не мучиться сомнениями, решил прояснить ситуацию у симбионта. «Видела Рока в человеческом обличии». «Значит, он мне не приснился», — расстроенно проговорил я. «Шиза, против нас ополчился весь мир и все боги этого мира. Что будем делать?» Я что-то по-настоящему испугался. Одно дело жить незаметно, мальком, другое дело, как бельмо на глазу у этого бога. Он своим приходом разрушил всю стройную картину игры высоких престолов, что сложилось у меня в голове. Вместо фигуры одного из игроков я оказался тем, кто мешает всем. И там уже был не один палец, желающий меня раздавить, а целых три. «Отчего ты испугался? Тебя вычеркнули из игры, потому что ты превратился из фигуры на доске, которую можно передвинуть, в самостоятельного игрока. И попросили не помогать. Живи, как жил, но учитывай расклад сил, не мешай Року, не противопоставляй себя Кураме. Ты же теперь почти бог», — съязвила она. А потом серьезно добавила: «Они все трое будут с тобой считаться. Жди в гости Кураму. А Грыза верни в степь. Он должен управлять твоими свидетелями. Пока за тобой такая сила, с тобой будут считаться. Я даже думаю, что ты должен возглавить поход против последователей Худжгарха, против Сивучей. Орки должны видеть воочию духа мщения. И можешь заглянуть ко мне в гости, я подготовилась». С неожиданными вибрирующими нотками в голосе закончила Шиза. Но мне было не до виртуальных утех. У мужика проблемы. А баба о лирике. Поэтому я только отмахнулся. «Некогда мне гульки устраивать. Делом надо заниматься. Соберись, Шиза!» Я и так собралась. Дом прибрала, украсила цветами, платье красивое сшила, кубцьеры вина наделали, фрукты вырастили. «У меня прическа новая», — похвалилась она. «А не придешь, не жди от меня помощи. Сухарь бесчувственный!» «Ты еще маленькая», — не сдавался я. «Я уже взрослая, совсем взрослая», — вкладывая скрытый смысл в последние слова, напирала Шиза. «А я нет», — отрезал я. «Хорошо, я подожду, когда ты нагуляешься и остепенишься», — не стала упорствовать она, повторив фразу арчанки. «Мне надо сменить обстановку», — произнес я вслух. «Слишком много негативной информации навалилось на мои еще детские плечи, и мне было себя жалко». Я поискал глазами плечо, в которое можно было бы поплакаться, не нашел и с легким вздохом сожаления сказал: «Шиза, давай, отправляй нас на спутник». Мгновенная темнота, и я оказался на портальном круге. Меня встречал электронный секретарь Брык. Этот негодник приоделся в костюм черного цвета, в руках держал трость. Только голова была как у луковицы. Ее он поменять не смог, как поменял свои драные штаны, что были выданы электронному помощнику после выхода из карантина. «Командор», — обратился он ко мне, — «я с интересом посмотрел на моего Чиполлино. Раньше он называл меня хозяином. Теперь приподнял свой статус, обратившись ко мне как к командиру. Стало быть, что-то натворил. А исправлять надо будет мне». «У тебя большие проблемы в Новороссии», — продолжил он. «Брык, как появился ты, проблемы стали мне роднее, чем мать и отец. Я с ними живу, ем, ложусь спать и просыпаюсь. Я даже не сомневаюсь, что к этим проблемам свою ручку приложил ты». «Рассказывай», — глядя, как замялся прижатый моими словами секретарь, разрешил я. «Лучше посмотри». Он развернул изображение, на котором появился невысокий курящий человек. Он нервно дергал руками и глубоко затягивался, выпуская дым через рот и нос. Нос был чем-то заклеен. «Слушай сюда, умник. Ты должен нам 5 миллионов кредитов. Ты или твое долбанное княжество. Срок у тебя 10 дней. Потом будет вот это со всеми вашими подданными». Картинка поменялась, и на ней был тот же человек, насилующий первую баронессу, теперь ставшую графиней. У меня помутнело в глазах. Но когда вновь появился тот же человек, я был уже в норме. «Деньги переведешь на счет посреднической конторы БАДа». Он вытащил сигарету, осмотрелся и, вытянув руку, притянул к экрану голову моего посла, графа Брана Швырника Проворного, и затушил сигарету об его лоб. Бран выглядел ужасно. Его лицо представлялось сплошным синяком. Глаз видно не было. На тушение сигареты он не прореагировал, только просипел. «Милорд, убейте их всех!» И, получив оплеуху, исчез с экрана. 10 дней, парень!» — повторил мужчина, зажигая новую сигарету. Экран погас, и на нем появился Брык. «Рассказывай, Брык, что ты сделал? Что на нас наехала эта банда вымогателей?» Голос мой был ровен, то, что случилось, уже случилось. «Обратно время не отмотаешь. Надо решать, как быть с этой конторой. И решать так кардинально, чтобы у всех отпало желание связываться с княжеством. Их спец по программированию пытался вскрыть твой счет и ограбить тебя, командор. Я заблокировал их счета и в качестве компенсации снял с их счета 2 миллиона кредитов». «А почему не все деньги?» – поинтересовался я. Как и предполагал, эта луковица стала причиной нападения. Вернее, его действия. Именно его, казалось бы, правильные решения привели к тому, что произошло. Но винить программу было бессмысленно. Она функционирует по своему алгоритму, заложенному ее гениальным создателем. Мой творец не хотел, чтобы я наглел, иначе нас могли прихлопнуть уже давно. Тут он был прав. Если бы он грабил всех подряд и отбирал все, то долго бы не протянул. Государство целенаправленно устроило бы на него охоту и привлекло достаточные ресурсы. У государства были такие возможности. «Сколько у них денег на счетах?» – спросил я. 20 миллионов, командор. Теперь Брык был в броне десанта и увешан оружием. «Брык, мы начинаем священный освободительный поход. Все кредиты врага снять и перевести на мой счет. Я отправляюсь в контору». «Что, даже не поругаешь?» — спросил луковый космический десантник. Я посмотрел на него и гаркнул. «Почему нарушаем форму одежды? На голове должен быть голубой берет, на груди голубая тельняшка, то бишь майка в бело-голубую полоску. Твой девиз — никто, кроме нас. Исполнять!» «Есть исполнять!» — — ответил Чиполлино голосом, полным отваги и задора. «Теперь на меня с экрана смотрел наш родной солдат ВДВ, увешанный мечами, какими-то ружьями и бомбами. Рукава закатаны, на предплечье шла наколка. Никто, кроме нас. Брык был готов воевать. «Командор, надень наручный и скин, чтобы я мог тебе помогать», — предложил Брык, и я с ним согласился. Нацепил один из бывших у меня в запасе на станции и активировал. Тут же над рукой развернулся экран с рожей луковицей в голубом берете. «Шиза, давай, перемещай в офис Брана», — отдал приказ симбионту. «Что, прямо так? Ворочаем наряди?» — спросила она, сомневаясь в моем плане. «Но у меня плана не было, вернее, был — прибыть на станцию и поотрывать головы врагам». «Так колоритнее будет», — посмотрев на свой цыганско-индейский наряд, ответил я. «Поехали». Темнота длилась секунд 5, и когда в глаза ударил свет, я оказался в кабинете Швырника. Пол и столы были залиты запекшейся кровью. На полу валялся кинжал, что я пересылал бывшему брокеру. Я поднял его и рассмотрел. Кто-то смог его применить, наверное. Наверное, Швырник. Бандиты бросили дорогой нож, посчитав его малостоящей подделкой. На одном из столов было много запекшейся крови. Это кровь Гаринды, догадался я. Собрал ее и провел ритуал кровной связи. Отголосок я получил, но тихий, как затухающее эхо. Значит, девочка далеко. Очень далеко. «Потерпи немного», — тихо вслух произнес я. «Брык, показывай, где контора Бада». Нервы мои не трепетали и не рвались в возмущении. Состояние было ровным, но готовым взорваться всепоглощающей местью. Через 5 секунд у меня был план станции и проложен маршрут. На огромных космических станциях, где жили 1000 людей, я еще не был и пошел пешком, с любопытством осматривая местные достопримечательности. Офис Брана выходил в широкий коридор, по которому ходили люди. Они только бросали на меня быстрые взгляды, не останавливались и не проявляли излишнего любопытства. Из этого я сделал вывод, что здесь достаточно разнообразное общество, и его мало чем удивишь. «Тем лучше», — решил я. Дошел до лифта, подождал, когда он откроется, и вошел в большую кабину. Там уже стояло порядка 10 человек. Молодой парень посмотрел на золотую цепь с амулетом и сказал: «Классный прикид, чувак. Ты откуда?» «Из Новороссии». «Хм, у нас тоже такие есть. Вернее, были, но потом куда-то исчезли». Лифт остановился, и я, не отвечая, вышел. Этот уровень был побогаче. Коридор с лифтом выходил в небольшой настоящий сквер с деревьями и клумбами. Я прошел его насквозь и очутился перед новым коридором, в глубине которого горела вывеска «Посредническая контора Бада. Мгновенные кредиты без залога». Я прошел в офис конторы. У двери сидели 2 крепких парня с наглыми цепкими взглядами. Они насмешливо рассматривали меня. И один лениво спросил: «Ты по какому вопросу?» «Долги вернуть», — с улыбкой ответил я. «А, долги — это хорошо», — согласился второй. «Подожди, сейчас позову господина Паттерсона». Он на миг замер. «Скоро будет. Садись, жди». «Некогда мне», — еще раз улыбнулся я. Потом резко выхватил финку и воткнул ему в глаз. Второй еще не понял, что произошло, когда острый клинок легким росчерком прошелся по шее и перерезал артерию. В стену из шеи ударил красный фонтан. Не оглядываясь на охранников, я пошел в следующую комнату. Там сидел тот самый господин, что передал мне сообщение. Он курил, и кабинет был наполнен дымом. «Какого дьявола ты сюда приперся?» — спросил он, рассматривая меня сквозь пелену табачного дыма. Я сделал два быстрых шага, выхватил сигарету из его рта и засунул ему в глаз. Он не успел среагировать и только дернулся, когда горящий окурок выжег зрачок. И только после этого он заорал и попытался вскочить. Но я схватил его за шиворот, бросил на пол и наступил на промежность. «Ты кто такой?» – заорал он. «Я тебя, сука, заставлю собственные яйца жрать!» Он вертелся, пытаясь встать, а я сильнее прижимал его ногой. «Ты же сам просил зайти. Деньги требовал. 5 миллионов?» Тихим, почти добрым голосом ответил я. Двери распахнулись, в помещение влетело 3 человека. Здесь, как я и предполагал, можно было применять заклинание, так как мое тело было само носителем магии и имело большой запас энеронов. Расход был больше раза в 2 от обычного, так как отсутствовал сам магический фон планеты. Но я не боялся потратить благодатную манну. Лиан через розетки довольно быстро восполнял затраты. И это чудо-рок подсунул мне, чтобы тот меня сожрал. Он поступил крайне неосмотрительно. Хотя что мы знаем о богах? Они живут в других временных измерениях. Для них 1000 лет как 1 год. Они свои планы могут строить не одно столетие. Сменится одно поколение другим, и оно умрет. А хранители все будут ждать. Им, по-моему, и дела нет до проблем смертных. И то, как быстро я поменял их правила игры, Рока выбило из привычной неспешной колеи его жизни. Пока я все это продумывал, троица решила меня атаковать станнерами. Но ранее они имели дело с обычными людьми. Но я-то был почти нихеец. Я был гораздо быстрее этих увольней и применил усиленный воздушный кулак. Он врезался в троицу, отшвырнул их обратно. Кого в распахнутую дверь, кого расплескал о стену. Курильщик перестал суетиться и лежал, подвывая. Я чувствовал, что если нажму чуть сильнее, раздавлю мужику его хозяйство. «Я хочу знать, где господин Бат?» — обратился я к человеку с вытекшим глазом. «Вы кто?» — с трудом преодолевая страх, дрожащим голосом, почти шепотом спросил он, увидев, что сталось с охраной. Он уже не пытался вырваться, лежал тихо и дрожал. Внизу штанов у него было мокро. «Меня прислали из Новороссии рассчитаться по долгам. А ты, мужик, здорово задолжал. Изнасиловал графиню, угрожал княгине и прижег лоб нашему послу. Не говорю уж о вымогательстве. Не знаю, куда дел подданных княжества». «Я покажу, где Бат. Не убивайте. Господин, ваша милость», — быстро заговорил бандит. «Это все он виноват. По его приказу я все это делал. Клянусь космосом и жизнью». Он стал гладить мои ноги. «Вставай», — приказал я, но обмочившийся вымогатель стал целовать мои макасы, не желая подниматься. Я поднял его за шиворот и встряхнул. «Показывай, куда идти!» И подтолкнул его. Тут появился Брык. «Командор, система охраны взята мной под контроль. Бат пытается собрать свою банду, но я перекрыл связь. Он закрылся у себя в кабинете и пытается вызвать местную службу безопасности. У них тут спрятаны автоматические станнеры и иглометы. Предлагаю уничтожить боевиков их же оружием», — закончил он доклад. Я долго не раздумывал. «Открыть огонь на поражение. В живых оставить только Бада и пленных, если они тут есть. Исполнять!» Бад держал ручной малый игломет, направив его на дверь. То, что происходило в его офисе, он не мог представить даже в страшном сне. Хитрый, изворотливый и безжалостный ростовщик, он привык к безнаказанности. Сильных не трогал и не переходил им дорогу, понимая границы своих возможностей. Но где-то он просчитался, и теперь пришли по его душу. Он все видел по камерам слежения, как предал его окурок, как были размазаны по стенам его охранники, как система охраны стала расстреливать всех сотрудников и его боевиков. Бат впал в панику. Он не мог связаться с местной службой безопасности. Не отзывалась криминальная полиция, и даже прикормленные пограничники не отвечали на вызовы. «Чертов окурок со своей страстью к пыткам!» — подумал он, дрожа всем телом. «Все из-за этого дебила началось. Сначала сошел с ума их хакер. Потом исчезли деньги. Теперь в офисе орудует этот клоун в странном наряде, убивая всех и круша все подряд». Бат всмотрелся в монитор на бесстрастное лицо подростка в кожаной одежде и с толстой золотой цепью на шее. Парень поднял голову и, придерживая за шиворот стонущего окурка, вежливо обратился к Бату. «Господин Бат, нам надо поговорить!» Вздрогнув, испуганный бандит нажал кнопку, и экран потух. «Окурок, сволочь! Куда ты вляпался?» — почти плакал Бат. Он крепче ухватил двумя руками игломет с желанием пристрелить любого, кто попытается проникнуть через дверь в его кабинет. Но я прошел телепортом и быстро его обезоружил. Затащил Паттерсона и бросил на пол у ног главаря. Сел на стул и посмотрел на того, кто приказал так жестоко поступить с моими подданными. «Господин Бат, должен сказать, что за нападение на подданных Новороссийского княжества вам объявлена война. Жить вы не будете. Вас осудят и казнят. Но я хочу знать, где находятся мои подданные сейчас. Их нет на станции. За добровольное сотрудничество обещаю смерть мучительную, но быструю». «Я не понимаю вас», — затрясся от страха толстый маленький человек. «Я только даю деньги в долг, и все. Вы меня с кем-то попутали». Я выстрелил из игломета ему в колено. Получившийся результат меня удивил. Вместо колена у него появилась маленькая дырка с рваными краями. Бат завыл и схватился за ногу. «Не стреляйте, я все скажу». Захлебываясь слезами и хрипя от боли, останавливаясь и глотая окончание, проговорил он. Я уменьшил боль, чтобы он не умер от шока. «Окурок продал их пиратам. Они на рудниках. Он часто так поступал. Сволочь!» Стал торопливо отвечать Бат, с ужасом глядя на игломет, который покачивался в моей руке. «Я сняла всю информацию с них», — сообщила мне Шиза. «Это легче, чем Саура. Вошла в их нейросеть. Бран здесь, на станции, на заброшенном уровне. Там у них что-то вроде тюрьмы. Там же находится очень хороший программист, но он болен. Бери этих двоих в охапку, я перенесу тебя туда». Мы появились неожиданно перед человеком в белом халате. Видимо, доктор или лаборант. Только их я видел в таких халатах у нас на земле. Он вздрогнул и, широко раскрыв глаза, смотрел на нас. «Вы кто, уважаемый?» — спросил я и выпустил раненых из рук. Не имея сил держаться, они рухнули со стоном на пол. «Я врач», — запинаясь, ответил мужчина. Он, не отрываясь, смотрел на Бада и второго, которого звали Окурок. «Док», — обратился я к нему. — «Это преступники, что напали на Новороссийское княжество. У меня к вам претензий нет, но они могут возникнуть, если вы меня разочаруете». «Не беспокойтесь, я к вашим услугам», — выставив вперед ладони и как бы защищаясь ими, ответил врач. «Этих двоих подлечить и поместить в разные камеры. Содержать до суда живыми. Из окурка сделать пепельницу и тушить об него сигареты 10 раз в день. Давай сюда Брана. Будем его лечить». «Все сделаю». Врач заметался, потом немного успокоился. Провел какие-то манипуляции, и несколько небольших роботов выехали из соседнего помещения. Они подобрали и увезли тела бандитов. Следом выкатилась тележка с покалеченным Браном. Был он голый, весь избитый и обожженный, со следами язв от прижигания сигаретами, но в сознании. «Потерпи, друг». Я положил руку на его голову и запустил малое исцеление. Приподнял голову и влил в рот эликсир. Швырник стал изменяться на глазах. Синяки прошли, язвы исчезли. Глаза, ранее заплывшие от синяков, открылись. Бран проморгался, сглотнул и тихо спросил. «Ваша милость, это вы?» «Я Бран. За что они тебя так?» «Я зарезал троих, ваша милость», — не выдержал и заплакал. «Сволочи! Они насиловали Гаринду на моих глазах, калечили ее и мучили». Он затрясся. «Док, положите его в капсулу на реабилитацию. Удалите все самые тяжелые воспоминания. И давайте сюда хакера». Врач снова согласно кивнул и заметался. Но в конце концов справился с волнением, и Бран был помещен в капсулу. «Он пролежит там трое суток», — сообщил мне врач. «Сколько надо, пусть столько и лежит». Снова выкатилась тележка. На ней лежал молодой парень, который постоянно повторял мою загадку. «Два конца. Два кольца. Посередине гвоздик. Гвоздик». И принимался хохотать. Я нагнулся над ним и посмотрел магическим зрением. Мне было хорошо видно, как спуталась его аура. Она странным образом пульсировала и выбрасывала отростки, как солнце выбрасывает протуберанцы. «Шиза, помогай. Мне что-то непонятно. Что происходит с парнем?» «Ты дай ему отгадку сначала». «Это ножницы», — сказал я на ухо парню. Тот затих, и его аура перестала выстреливать пульсарами. «А что это?» – осмысленно спросил он. Я достал свои ножницы для стрижки ногтей и протянул их ему. Схватив ножницы, он начал считать. «Вот два кольца». Потрогав пальцами кольца, перешел к острым краям. «Вот два конца». Потрогал середину, где был скрепляющий винтик. «А это гвоздик?» – спросил он меня. Я кивнул. Он двумя руками сложил их и развернул. «Для чего нужны ножницы?» Я даже удивился такому вопросу. «Чем же они тут ногти обрезают?» Забрал из его рук ножницы и стал обрезать ему края ногтей, которые выглядели как когти. Парень завороженно наблюдал за моими манипуляциями. После стрижки осмотрел ногти и сел на тележке. В его глазах больше не было безумия. Он посмотрел на меня вполне осмысленно и тихо. Заговорщически попросил. «Подарите мне ножницы, только окурку не говорите». «Тебя зовут Крист, ведь так?» Он кивнул. «Окурка больше нет. Не бойся, конторы Бада тоже. Ты свободен. Если хочешь, я дам тебе работу и защиту». Крист недоверчиво посмотрел на стоящего в стороне Дока. «И где они?» «Они тут, в тюрьме, и ждут своего суда. Можешь, если захочешь, пойти свидетелем против них».